Глава 13. Ральф вернул пустой бокал лакею. Вино дрянь. Кажется, он не сдержался и озвучил свое честное мнение. Иначе откуда такое удивление на лице слуги? Прокололся, бывает. Он взлохматил волосы и улыбнулся, заметив, что Элизабет смотрит на него из-под ресниц. Она мгновенно отвела взгляд, делая вид, что затянутые в чехлы скульптуры дворцового сада интересуют ее значительно больше самого Ральфа. Лгала. Понимание мгновенно зажгло кровь. Теперь он знал. Юная госпожа Холт отнюдь неравнодушна к нему. Боль в ноге была тому подтверждением. Но он, пожалуй, не против почувствовать ее злость еще раз. Наедине и без платья. Воображение услужливо нарисовало картинку обнаженной Элизабет в одних лишь черных туфлях. Он подойдет сзади и пальцами огладит нежный изгиб изящной спины. Тонкие каблуки сделали ее выше. Она откинет голову, и ямка между ее шеей и плечом окажется у его губ. Он не станет целовать, но вдохнет сладкий запах женской кожи и коснется ее плеча. И тогда она повернется, требовательно взглянет ему в глаза. Ральф ослабил ворот черной рубашки. Сердце стучало, как сумасшедшее, и нечем было дышать. Элизабет качнула головой, выпущенный локон подпрыгнул у виска. Длинные волосы ее были убраны в замысловатую прическу, и он поймал себя на том, что мечтает выпустить их на волю и, пропуская пряди между пальцами, любоваться перламутровыми бликами на густых темных завитках. Ральф сцепил челюсти. Что за фантазии? Сестра рядом, и кое-где у него заиграло детство? Словно он достал из старого сундука и хорошенько встряхнул пыльные чувства. Только что-то чувства эти были совсем не детскими. В паху болезненно ныло, в груди росло недовольство собой. Это все армия, у него давно не было женщины. К этой досадной неприятности он до сих пор не привык. Неправда, была. Пару дней назад. Медсестричка в больнице на глазах у Юрия, а потом в крошечный кабинет заглянула она. Ральф сощурился и сложил руки на груди. Так за что его наказала Элизабет? За наглость на ступенях дворцового крыльца? Или за ту мимолетную связь? Ревнует? Догадка пьянила не хуже самогона, а синяк — ерунда. Боль может быть и приятной. Если она захочет, он готов ей это показать. Элизабет взяла вина и выпила сладкую гадость до самого дна. Облизнула губы, и он мысленно поблагодарил армейцев за длинный парадный пиджак. Черт, это никуда не годится. Он просто не станет на нее смотреть. Не увидит ни нервно бьющейся венки на шее, ни складки платья на чуть спустившемся от движения лифе. И тонких пальцев в длинных черных перчатках, сжимающих пустой бокал, он тоже не заметит. Она упрямо поджала губы и все же посмотрела ему в глаза. Сделала шаг в его сторону, остановилась, словно на что-то решаясь, и Ральф в два счета оказался с ней рядом. Ноги сами привели. «Позволите?» — он протянул руку, чтобы забрать пустой бокал. «Да», — выдохнула она, и ему стало жарко от этого «да». Пальцы ее обжигали сквозь ткань тонких перчаток. «Да, пусть оставит их к черным туфлям, и длинные волосы упадут водопадом. Она перекинет их на плечо, но они ничего не спрячут. Это он ладонями укроет высокую грудь». «Полагаю, вам совсем нельзя пить, господин Бонг», — хрипло сказала Элизабет. Ральф выгнул бровь и заинтересованно улыбнулся. Хорошо, что его мысли принадлежат ему одному. «Почему же?» «Расширенный зрачок, учащенное дыхание, повышенная температура тела, судя по вашему покрасневшему лицу». Ральф хмыкнул, забрал, наконец, бокал из ее рук, с трудом, но оторвал взгляд от ее глаз. Жестом подозвал лакея и отдал. «Пусть унесут». Повернулся к Элизабет, и пока она не опомнилась, наклонился к ее лицу. «Тогда вам, госпожа Холд, пить тоже нельзя». Элизабет не сдержала улыбки и прикусила нижнюю губу. Как же ему хотелось провести по ней пальцем, чувствовать теплое влажное дыхание и... представлять. Он убрал руки за спину, расправил плечи. Хватит. Впереди целый вечер, и неплохо бы вести себя прилично хотя бы ради сестры. А ночью он отпустит фантазии на волю. Даже жаль, что Элизабет не узнает о них. У него была насыщенная юность. Он мог бы многому ее научить. Ральф посмотрел на Юрия и сестру у каменной ограды балкона и прислушался. Нахмурился. Послышалось? Или во дворец действительно пришел господин Холд? Может, и Ник явится? Было бы неплохо. Черт, и как он будет смотреть ему в глаза? Как бы он сам отреагировал, если бы друг мысленно раздевал Алиану? Да уж, не стал бы рассусоливать, а хорошенько врезал бы. Вот и хорошо. Пусть приходит. Ральф хоть в себя придет. «Вино прекрасно», — услышал он голос сестры. «Любите ягоды, ваше высочество?» «Люблю», — довольно рассмеялся Юрий. «Полагаю, как и вы». Господин маршал нервно дернул шеей, отвернулся и продолжил подниматься по лестнице. Шаг, снова шаг, еще и еще. Юрий играл словами, демонстрируя осведомленность, но мне было все равно. Безумие надвигалось быстрее, чем сам Холд. Одержимость, черная, как тьма, и алая, как кровь. Мысли вязли в черно-красном тумане. Я улыбалась Юрию и пыталась вспомнить, когда все это началось. Осенью, в день имперской армии, в его авто. Или летом, когда он целовал ссадину на моей разбитой коленке. Весенний бал? Прошлое Рождество? Нет. Раньше, намного раньше, в тот день, когда я впервые увидела его. Холд вошел в открывшиеся двери дворца, и я развернулась к балкону спиной. Пока я размышляла, его высочество уже потерял ко мне интерес и снова говорил с Ральфом. Я слышала речь, но не понимала слов. Будто за эти несколько секунд забыла родной язык и теперь пытаюсь, но никак не могу его вспомнить. Я отпила вина, задерживая жидкость во рту, и чувствуя, как сладкий алкоголь обжигает язык. Стало немного легче. Даже в голове, кажется, прояснилось. Напиться мне, что ли? Может быть, и господина Холда как-нибудь переживу. «Вот она, северная закалка!» — услышала я веселый смех Юрия. «Зима, мы на улице, а вам будто бы жарко, господин Бонг». Я рассмеялась, оттолкнулась от каменной ограды и направилась к брату, по пути отдав слуге пустой бокал. «Это все ваше вино», — громко заявила я и взяла брата под руку. Ральф улыбнулся, показав ямочки на щеках, и я вновь поразилась, каким же взрослым он стал. Силен, пожалуй, даже слишком уверен в себе. Впрочем, он маг, ничего удивительного. И красив. Не просто красив, а пугающе притягателен. Элизабет смотрела на него, как завороженная. Да и его высочество Юрий не мог оторвать от брата голодного взгляда. Смешно или не смешно? Я задумчиво посмотрела на наследника. Не припомню, чтобы где-то слышала о нетрадиционных предпочтениях будущего императора. Эстет и ценитель красивых женщин, так о нем говорили. Присытился? Конечно, жарко, улыбнулся Ральф теперь уже Юрию. А я успела заметить, как сын Александра вздрогнул от этой улыбки. Нет, это что-то другое. Я наклонила голову к плечу. Юрий видел только Ральфа и не замечал черного тумана вокруг. Да, довольно клубилась тьма. Это жажда, больная зависимость, растущая день ото дня. Будущий император? Слабый маленький мальчик, не способный удержать собственных демонов. Игрушка, не выдержавшая самой первой игры. Не каждое Рождество скромный курсант проводит в компании его величества Александра. Волнуюсь, видимо. Ральф небрежно взлохматил волосы и посмотрел на раскрасневшуюся Элизабет, да так и застыл. Разглядел, наконец. Я легонько ущипнула его за руку. Слишком уж заметен был его интерес. Брат моргнул, нахмурился, осознав, что молчание Юрия затягивается. Его высочество насмешливо скривился и развел руками. «Мне жаль вас расстраивать, но на торжественном ужине не будет отца». «Жаль», — огорчился Ральф. «Нет, совершенно не жаль. Нас пригласили пройти в столовую, мы были не против. За этим мы и пришли во дворец». Юрий подошел к Лизе, вежливо предложил ей руку, и она, разумеется, ее приняла. Они первыми ушли с балкона, а я сделала вид, что поправляю подол платья и задержала брата в дверях. Ральф остановился. Приклеенная улыбка мгновенно сползла с его лица. «Ты знаешь, как погиб наш дед, Ральф Бонг?» — тихо спросила я. Он не удивился вопросу, задумался, кивнул. «Знаю, он погиб в нашем лесу». «Верно, в лесу». Я привстала на носочки и, коснувшись его уха губами, шепнула. «Именно там его убил Александр». Юрий и Лиззи шли впереди. Алый мундир наследника, красный ковер, золото и белый мрамор. У Ральфа рябило в глазах от этой помпезности. Ей-богу, в казарме и то приятнее. Тут не в депрессию впадешь, так в агрессию. Широкий коридор казался бесконечным. В императорском саду почему-то не было подсветки, и в высокие окна дворца с ленивым интересом глядела темнота. Он помнил этот коридор, он уже видел эту галерею, и густая тьма, следующая за ним по ту сторону стекол, тоже была хорошо знакома ему. Она снова показывала брата. Ральф улыбнулся отражению. «Александр, кто бы мог подумать? Значит, это в его воспоминаниях он побывал. А Ник говорил, ничего не сходится. Вот, пожалуйста, все сошлось. Александра он видел в своих странных видениях. О его предательстве шептали Ральфу тысячи голосов. Даже хорошо, что он не знал деда. Лишние эмоции не мешали думать. Не было у него слепого желания мстить, один лишь мрачный интерес. Темнота обманчива и лжива. Он знал это, как никто другой. Где там у них столовая? Он пропустил обед, вино разогрело аппетит и дико хотелось есть. Ральф не жалел о том, что принял приглашение. Сколько продлится ужин? Пара часов — ерунда. Зато потом он сможет обо всем расспросить сестру. Ника бы им еще. Понять, что со всем этим делать и... Делать ли? Он бросил взгляд на Алиану, она подняла на него глаза, и Ральф вздрогнул. Ее зрачки были такими огромными, что на миг ему показалось, на него смотрит не сестра, а сама темнота. Что такое? Ей больно? Плохо? Реакция на алкоголь? Он тихо спросил ее о самочувствии, она отмахнулась. Только дернула плечом, словно сама не верила своим словам, и сощурилась. Они вышли в ярко освещенную залу. Сердце будто сжало невидимой рукой. Точно так же отвечала ему мама. Как она сейчас? Смог ли отец найти врача? Алиана поморщилась, положила руку на живот, и Ральф похолодел. Этот жест он тоже много раз видел у мамы. Их объявили. Слуга распахнул высокие двери. Гостей было немного. Ральф насчитал около 20 человек. Все они приветствовали его высочество Юрия и заинтересованно оглядывали его особых гостей. Юрий и Лиззи ушли вперед. Какой-то мужчина поздоровался с Аней. «Добрый вечер, господин Дарим. Рада вас видеть», — ответила сестра и едва заметно кивнула. «Дарим. Знакомое имя. Политик?» Ральф позволил себе осмотреть спутницу мужчины. Холеная и светловолосая, она широко улыбалась Ане. «Вот тебя и опередили, Теодор», — с усмешкой сказала она невысокому парню рядом и довольно оглядела Ральфа. «Для сироты из дремучего леса подобрали северного жениха. Вы ведь с севера, курсант?» Ральф опешил. «Вот это наглость!» Высоко поднял бровь. «Спасибо маршалу», — с усмешкой ответила за него сестра. «Господин Холд — заботливый опекун». «Еще какой», — протянула Аня. «Кэтрин», — с угрозой сказал тот самый молодой парень и протянул Ральфу руку. «Теодор Дарим», — просто представился он. Ральф плохо знал протокол, пролистал разок вчера вечером. Но так он точно помнил, знакомиться было нельзя. Ему только что предложили дружбу. С чего бы? Впрочем, почему бы не познакомиться? С виду нормальный парень. Ральф Бонг. Он крепко пожал протянутую ладонь. Тедди умел к себе расположить. Удивительная способность мгновенно подстраиваться под собеседника. Протянутая рука, небрежное отношение к строгим правилам. Он безошибочно чувствовал, как понравится Ральфу. «Мой хитроумный приятель, как много ты знаешь! Зачем тебе мой брат?» «Мы учимся вместе», — пояснила я Ральфу и вежливо улыбнулась госпоже Кэтрин. Кто бы мог подумать, женская злоба пахнет розой, приторный запах, многократно усиливающий головную боль. Она вылила на себя половину флакона? Я прикрыла ладонью нос, замечая среди гостей знакомые лица. Слоуны. Улыбающийся мне Эдриан. Надо же, и он тоже здесь. Удивительное совпадение. Во дворце были все, с кем я и Лиззи встречали прошлое Рождество в поместье Холдов. Совпадение ли? Старший господин Дарим представил Ральфа жене и тоже пожал ему руку. Мужчины перебросились парой ничего не значащих фраз, а я посмотрела на раскрытые в залу двери. «Кого-то ждете, госпожа Холд?» — вежливо спросил меня Дарим-старший. Я обернулась и заметила, как недовольно поморщился Ральф. Чужая фамилия не только мне резала слух. «Его Величество Александра», — подтвердила я. «Последние новости всколыхнули империю и наш университет в частности. Я надеялась услышать что-то из первых уст». «Интерес к политике у женщин весьма похвален», — с одобрением сказал мне господин Теодор. «Или к политикам», — улыбнулась его супруга. «Или», — я кивнула. Мне стало смешно от очередной ее колкости. Голова болела, и я все-таки рассмеялась. «Сладкая, сладкая ненависть!» Глупая змейка выпускала яд в собственный хвост.